Я страшно промок. Вода с головы лилась за шиворот, весь галстук промок, весь воротник, но мне было наплевать. Тут вошел этот малый, который аккомпанировал Валенсии, этот женоподобный фертик с завитыми волосами, и стал приглаживать свои золотые кудри. Мы с ним разговорились, пока он причесывался, хотя он был со мной не особенно приветлив. «Слушайте, вы увидите эту самую Валенсию, когда вернетесь в зал?» — спрашиваю. «Это не лишено вероятности», — отвечает Астрид-болван. «Везет мне на остроумных болванов. Слушайте, передайте ей от меня привет. Спросите, передал я этот подлый метрдотель привет от меня, ладно?» «Почему ты не идешь домой, маг?» «Сколько тебе в сущности лет?» 86. «Слушайте, передайте ей от меня приветик. Передадите?» «Почему ты не идешь домой, маг?» «Не пойду». «Ох, и здорово вы играете на рояле, черт возьми!» Я ему нарочно льстил. По правде говоря, играл он на рояле мерзко. «Вам бы выступать на радио, — говорю. Вы же красавец, золотые кудри и все такое. Вам нужен импресарио, а? Иди домой, маг. Будь умницей, иди домой и ложись спать. Нет у меня никакого дома. Кроме шуток, нужен вам импресарио?» Он даже не ответил, вышел и все. Расчесал свои кудри, прилизал их и ушел. Вылитый Стрэдлейтер. Все эти смазливые ублюдки одинаковые. Причешутся, прилижутся и бросают тебя одного. Когда я, наконец, встал с радиатора и пошел в гардеробную, я разревелся. Без всякой причины шел и ревел. Наверное, от того, что мне было очень уж одиноко и грустно. А когда я подошел к гардеробу, я не мог найти свой номер. Но гардеробщица оказалась очень славной, отдала пальто без номера и пластинку крошка Шерли Бинс. Я ее так и носил с собой. Хотел дать гардеробщице доллар за то, что она такая славная, но она не взяла. Все уговаривала, чтоб я шел домой и лег спать. Я попытался было назначить ей свидание, но она не захотела. Сказала, что годится мне в матери. А я показываю свои седые волосы и говорю, что мне уже 44 года. В шутку, конечно. Она была очень хорошая. Ей даже понравилась моя дурацкая охотничья шапка. Велела мне надеть ее, потому что у меня волосы были совсем мокрые. Славная женщина. На воздухе с меня слетел весь хмель. Стоял жуткий холод, и у меня зуб на зуб не попадал. Весь дрожу, никак не могу удержаться. Я пошел к Мэдисон-авеню и стал ждать автобуса. Денег у меня почти что совсем не осталось, и нельзя было тратить на такси. Но ужасно не хотелось лезть в автобус. А кроме того, я и сам не знал, куда мне ехать. Я взял и пошел в парк. Подумал, не пройти ли мне мимо того прудика посмотреть, где эти чертовы утки, там они или нет. Я так и не знал, там они или их нет. Парк был недалеко, а идти мне все равно было некуда. Я даже не знал, где я буду ночевать. Я и пошел туда. Усталости я не чувствовал, вообще ничего не чувствовал, кроме жуткой тоски. И вдруг, только я зашел в парк, случилась страшная вещь. Я уронил сестренкину пластинку. Разбилась на 1000 кусков. Как была в большом конверте, так и разбилась. Я чуть не разревелся. До чего мне стало жалко, но я вынул осколки из конверта и сунул в карман. Толку от них никакого не было, но выбрасывать не хотелось. Я пошел по парку. Темень там стояла жуткая. Всю жизнь я прожил в Нью-Йорке и знаю Центральный парк как свои 5 пальцев. С самого детства я там и на роликах катался, и на велосипеде, и все-таки я никак не мог найти этот самый прудик. Я отлично знал, что он у южного выхода, а найти не мог. Наверное, я был пьянее, чем казалось. Я шел и шел, становилось все темнее и темнее, все страшнее и страшнее. ни одного человека не встретил, —